Между живыми и мертвыми. Глава 1. Собеседование. Добрый день, если не ошибаюсь, Петров Томас Алексеевич. Добрый, да, все верно, но можно просто Том. Какое странное имя, вы из Англии? Нет, мои родители часто использовали в речи англицизмы. Это имеет значение? Нет, нет, извините, не хотел вас обидеть. Давайте перейдем сразу к делу. Какой у вас опыт работы? Я был участником боевых действий на Ближнем Востоке, в Азии, немного на континентальной Европе. Хорошо, это просто великолепно, задумался, растягивая окончание слов HR, нервно стуча пальцами по столу. А в какой форме вы сейчас? Я стараюсь заниматься спортом, регулярно посещаю спортзал, с некоторой периодичностью езжу на стрельбище. Нет, нет, HR заметно нервничал и потянулся поближе к тому, делая собеседнику знак рукой, чтобы тот тоже наклонился. Почти шепотом HR продолжил. Меня много больше интересует ваше ментальное здоровье, нежели физическое. А чем вы? Изумился Том. Видите ли, HR откинулся на спинку стула. Вы собеседуетесь на должность чоповца на Вашское кладбище. У нас только за последний месяц двое охранников оказались на том свете, а еще четверо в клинике для душевнобольных. Понимаете ли, дело пахнет неприятностями, и если про это пойдет слух в общественности. В общем, приятного в этом мало. Нам нужен надежный человек, чтобы раз и навсегда закрыть этот вопрос, а не переживать о еще одном душевнобольном, о котором могут прознать журналисты. Что ж, я в прекрасной ментальной форме, ответил Том, с несколько угасшим энтузиазмом, но с чего бы мне подписываться на ваши условия, при том, что у вас 200 ха и 300 ха как на фронте. HR выдвинул верхний ящик из стола, за которым он сидел против Тома, и вытащил оттуда конверт. Он передал его Тому. Здесь половина от того, что вы будете получать сверхофициальной зарплаты каждый месяц на карточку. Плюс, конечно, полис ДМС, регулярный оплачиваемый отпуск вдвое больше положенного, табельное оружие, больничные и все другие социальные льготы. Нет-нет, не откладывайте конверт. Вас не устроила сумма, вы знаете, задумчиво ответил Том. Сумма хорошая, но вот вы о чем подумайте. Я был в горячих точках и там было реально жарко. Где то лучше, где то хуже. Везде была вероятность стать инвалидом или погибнуть. Где то домой не вернулось 10% от тех парней, что туда забросила судьба, где то 20%. Но на любой войне есть большая вероятность вернуться домой. Пусть это даже 50 на 50, но в той авантюре, что мне предлагаете вы, пострадало уже 5 человек за месяц. Я сомневаюсь, что штат охранников там был хотя бы 10 человек, то есть по моим несложным подсчетам сошли с ума или умерли там почти все, или и вовсе все до единого. Вероятность больше не коптить свет белый не окупается такой суммой, и я даже не спрашиваю, что такого может случиться с охранником на кладбище. Мне это не так интересно, как сухая математика. Зарплата, которую вы мне предлагаете, вдвое меньше, чем было мое довольствие в армии, а риски выше. Не спешите отказываться, мистер Томпсон. Мы увеличим заработную плату втрое. Нам нужны такие люди, как вы. Он взял маленький желтый листочек из стопки кубариков в углу стола и начертил сумму. Развернул к Тому и передал ее респонденту. Том принял листочек, повертел его в руках, немного подумал, взял со стола одну из многочисленных ручек и дописал 1-0 в конце суммы. «Хорошие риски, хорошие деньги», — отрезал он, — «по-другому это не работает. Вы хотите подписать меня почти на верную гибель. Я хочу, чтобы в случае моей смерти моя семья не умерла с голоду. Поэтому один месяц моей работы должен прокормить их минимум год, пока моя жена ищет работу. Как только риски снизятся, я буду готов пересмотреть условия. Если для вас такая сумма неприемлема, ищите другого человека». Кадровик взял листочек. «Это очень много», процедил он. «Таких зарплат нет у многих из руководящего состава. Да но и руководящий состав так не рискует шкурой. Пусть я привык к риску, но все же я ценю свою шкуру, и разменивать ее за бесценок не согласен. К моим условиям добавьте то, что зарплату я хочу авансом, опять же таки потому, что мои дети не должны сложить зубы на полку, если я склею ласты. Вы понимаете? Я не могу такое решение принимать один. Мне нужно все это согласовать». Том опешил от того, что HR сдался и больше не спорит. «Значит, круто, я им вперся, если они готовы мне одному платить как целому подразделению на войне. Значит, будем прощупывать, насколько этот скользкий тип готов еще прогнуться». Том вышел из офиса частной охранной компании сильно обрадованным и в то же время сильно обеспокоенным. Он шел по улице, хлюпая берцами по лужам. Привычка носить военную обувь осталась у него, несмотря на то, что со службой было покончено. Врач, который в крайний раз доставал осколки из его плеча, сказал коротко и ясно, что на фронт ему больше нельзя. Фронт и смерть для вас означают одно и то же. Фронтовой врач не любил шутить и слов на ветер не бросал. Том молча кивнул и не стал противиться, когда после ходатайства врача командование предложило подписать увольнительную. Том не видел себя нигде, кроме армии. Там он был рыбой в воде, там он жил и жил на полную. Адреналин в крови стал неотъемлемой частью его образа жизни. Здесь на гражданке все было иначе. Нельзя просто взять и убить того, кто тебе неприятен. Очень сложно перестроиться, когда для решения любой твоей проблемы существует автомат. Хорошо, что подвернулся этот вариант с кладбищем. Хотя это не был профиль работы Тома, это было интересно. Странным тому показался и сам HR, и те вещи, которые он говорил. Когда разговор их подходил к концу, Том в лоб спросил про опасность, которая ждет его на кладбище. HR старался уйти от неудобного вопроса, и несмотря на то, что Том продолжал настаивать на внятном ответе, HR так ничего дельного и не сказал. «Понимаете, — говорил он, — это аномальная зона. В научной терминологии, это не до конца изученная область, с необъяснимыми, или объяснимыми не в полном объеме феноменами, оказывающими достоверно подтвержденный вред человеческому здоровью, как на физическом, так и на морально-психологическом уровнях. И что это значит? — спросил Том. «Я не могу вам точно ответить на этот вопрос, поскольку люди, пострадавшие от воздействия этого места, описывают совершенно разные вещи. Так, к примеру, некоторые говорят, что видели там призраков. Разумеется, это не так, никаких призраков не существует, как вы сами понимаете, просто это место как-то воздействует на мозг, и люди видят вот такие неприятные картины, настолько неприятные, что от одного их вида сходит с ума. Ну что вы, разумеется, нет. Просто иногда на них это производит впечатление. Ну да, конечно, ответил Том, думая о том, что он с большим желанием сейчас выпустил бы пулю этому скользкому червяку прямо промеж глаз. Тем временем, пребывая в своих размышлениях, Том шел по улице, оживленной улице, заполненной людьми разного возраста и социального статуса. Прохожие спешили по своим делам, общались друг с другом, смеялись и шутили. Им навстречу шел угрюмый военный, Том. Он двигался в сторону бара своего старого приятеля. Том был мужчиной среднего возраста, крепкого телосложения. Лицо его было покрыто шрамами, свидетельствующими о пережитых боях. Взгляд внимательный, изучающий окружающее пространство. Движения четкие, уверенные, каждое действие осмысленно и целенаправленно. Однако, несмотря на внешнюю уверенность, внутри его бушевал внутренний конфликт. Память о боевых действиях постоянно напоминала о себе, вызывая чувство тревоги и напряжения. Каждый звук казался подозрительным, каждый прохожий вызывал недоверие. Глаза автоматически сканировали улицу, оценивая потенциальные угрозы и укрытия. Через пару минут Том подошел к бару на пересечении улиц эпохи Возрождения и маршала Василевского. Бар-берлога принадлежал его близкому другу, старине-пирату. Эту кличку ему дали солдаты, когда тот вернулся с госпиталя в повязке. Том был уверен, что пират на гражданке не протянет и 3 лет. Во время службы, жена пирата ушла к молодому, красивому и состоятельному предпринимателю. Том хорошо помнил тот момент, когда застал пирата М-телефоном в руках. У того было белое лицо, напряженные, натянутые как струна губы. Он сухо попрощался с женой, не просил ее одуматься, вернуться, не спрашивал о причинах их развода. Никому, ничего не сказав, в тот вечер он ушел спать. На следующее утро, это был другой пират, сухой, расчетливый, жестокий. Простого и доброго весельчака-пиратика больше не существовало. Все думали, что со временем это пройдет, но робкие попытки поговорить с ним на эту тему, он пресекал жестко. Это было хуже, чем если бы он злился или впал в скоротечную истерию. Он запер горе внутри себя, и оно сожрало его душу. Страх у него пропал как явление. Многие стали называть пирата маджахедом за его суицидальные подвиги. Апофеозом стала выходка, когда группа Тома уже 3-й день предпринимала попытки штурма одного из укрепленных домов в 3 этажа, с 1 подъездом. Враги плотно забаррикадировались, много друзей Тома были в госпитале с тяжелыми ранениями. С продовольствием было плохо, все ужасно устали. К Когда принесли еду, все с большим аппетитом набросились на нее. Вдруг откуда ни возьмись короткая очередь со второго этажа здания, где засел противник. Все попадали и отползли за угол, пересчитались. Все целы, даже не зацепило никого, кроме термоса пирата. Из-за шальной пули он останется голодным. Взревев, он схватил автомат и пояс с гранатами на весь отряд. Через 15 минут он выкинул голыми руками последнего вражеского бойца из окна. Однажды после выполнения очередной боевой задачи, Том сидел с пиратом и отдыхал. Это был единственный раз, когда пирата пробрало на откровение. Тогда он сказал тому, что он не против погибнуть здесь, и он бы этого даже хотел, но пули обходят его стороной. Несмотря на героизм и самоотверженные подвиги пирата, командование решило, что с одним глазом много не навоюешь, и как только его контракт закончился, Минобороны отказалось его продлевать, отправив того на пенсию. Когда пират вернулся домой, поначалу он сильно пил. Все их общие друзья сходились во мнении, что этот человек с поломанной судьбой не протянет и года, но к удивлению многих, сам начав страшно пить, в один момент он решил начать спаивать других, и открыл свой бар. Со временем, кажется, он и вовсе перестал злоупотреблять алкоголем. Осторожно спувшись по ступенькам лестницы, Том толкнул массивную дверь и прошел сквозь широкий дверной проем. Он двигался уверенно, но осмотрительно, присматриваясь к каждому углу помещения. Том оказался в подземном помещении, которое было оформлено в стиле старой доброй британской пивной, создающей атмосферу уютного убежища от внешнего мира. Потолок низкий, стены облицованы темными породами древесины, создавая ощущение замкнутого пространства. Лакированная мебель, изготовленная из цельных деревянных брусьев, добавляет помещению основательность и солидность. Освещение здесь тусклое, лампы едва рассеивают полумрак, придавая обстановке загадочность и интимность. Барная стойка расположена в самом сердце зала, выполненная из дуба и покрытого толстым слоем лака, подчеркивающего природную красоту материала. Помещение и вправду походившее на берлогу, было наполнено запахами дыма сигар и дорогого алкоголя. Оказавшись внизу, Том подошел к барной стойке и сел на высокий стул рядом с барменом. За стойкой по центру зала находилась фигура мужчины, одетого в старую клетчатую рубашку и джинсы. Это бармен, известный среди завсегдатаев заведения своей прозвищем «Пират». Он сидел, уткнувшись в газету. Наконец он отложил газету и обратил внимание на гостя. «О, какие люди! Томми, какими судьбами?» — поприветствовал Тома, пират. «И тебе не хворать». Мимо проходил и решил зайти проведать старого друга. «Ты же живешь с другой стороны города, какие черти тебя сюда занесли?» Прищурил пират единственный глаз. «Работу искал», — ответил Том, не желая вдаваться в подробности. «И как успешно?» — продолжал заваливать Тома вопросами пират. Он был тот еще лис, выуживал из всех информацию и как губка впитывал ее. Про него даже шел слушок, будто если тебе нужно что-то узнать, тебе к пирату в берлогу, но приготовь деньги. Он знает много, но информация, полученная от него, стоит дорого. Вот и сейчас пират занимался привычным делом, собирал информацию. К тому же сейчас обед, а люди потянутся к нему в бар после работы. «Вполне успешно», — ответил Том. «Хорошая зарплата, все виды социальных льгот. Куда устроился?» — продолжал пират. «Что ты знаешь о Вашском кладбище?» Проигнорировав вопрос пирата, задал ему свой Том. «Ты ведь знаешь, я не отвечаю на вопросы бесплатно», — сощурив глаз, ответил пират. «Ты ничего не перепутал?» — спросил Том, вставая со стула и начиная багроветь. «Да, зря я так», — остепенился пират. «Мы же старые друзья. Я расскажу тебе бесплатно. Это очень нехорошее место. Там регулярно гибнут люди, многие попадают в лечебницу, а корпорация, выкупившая права на охрану кладбища, держит все в тайне». «Продолжай», — сказал Том заинтересованно. «Больше ничего не знаю», — развел руками пират. «Не охеревай, рассказывай давай», — наехал на него Том. «Томми, ты хоть знаешь, как дорого мне дается информация? Об этом чертовом кладбище что-то узнать почти нереально. Тебе зачем это вообще? Налей мне абсента, сдачи не надо, считай, покрыл твои издержки. Теперь рассказывай, и даже не думай разводить меня еще на деньги. Я тебя с перебитыми ногами тащил до госпиталя на себе, ты мне жизнь должен». Пират вздохнул, налил абсент, сгреб деньги. «Тогда пообещай, что хотя бы скажешь, зачем тебе все это знать?» — с надеждой спросил пират. «По рукам», — ответил Том. «В общем, я правда знаю совсем немного. Ходят слухи, что место с древних времен проклято. К Кладбище существует еще со времен СССР, но представь, почти все это время там не работали даже охранники. Приезжали землекопы, быстро рыли могилы, и также спешно сваливали. Никто долго там работать попросту не мог. Еще при совке решили, что воровать там нечего и попросту убрали оттуда даже охранника. 2 года назад новая власть озаботилась старым кладбищем. Тендер на охрану выиграла корпорация. Они там все благоустроили, планировали навести порядок. По итогу, насколько мне известно, там трупов и сумасшедших 10 из 10 человек среди персонала, что туда был отправлен. Что их там убивает, хер его знает, но все как один, кто что-то знает, чешут мне лапшу про какую-то мистику, мол, призраки там и всякое такое. Короче, я бы держался подальше. Понял, тебя, спасибо, сказал Том, одним глотком допил, и развернулся к выходу. Стой, ты обещал, зачем тебе это было знать? Я туда работать устроился, честно ответил Том. Твою мать, ужаснулся пират, ну что тебе старому не живется без риска, такова моя природа, крикнул ему вниз Том, уже поднявшись по лестнице на улицу. Только недавно прозвучали слова работодателя. Работа сложна, но оплата высокая. Теперь же, после рассказа пирата, тревожность в голове гремела сильнее любого громкого объявления. Внутри разрасталась тревога. Новая должность сулила огромную зарплату и возможность обеспечивать близких, не беспокоясь о завтрашнем дне. Но вместе с этим приходил неизбежный риск. Ощущение свободы выбора сменилось грузом ответственности. Том понимал, он уже согласился. Приняв решение, он поставил на кон все самое дорогое. И хотя деньги казались спасательным кругом, неуверенность в собственной безопасности словно тяжелый камень тянула его назад. Что лучше, богатство ценой собственного существования или скромная стабильность? Мысль о семье успокаивала и одновременно тревожила еще больше. Ради них он готов пойти на любые жертвы, но хватит ли мужества посмотреть жене в глаза, зная, какой путь выбрал? Глубоко вздохнув, Том взглянул на город и побрел домой, терзаемый сложным выбором. Там, среди серых домов, затерялось и его семейное гнездо, где его ждала любящая жена. Глава 2. Первая ночь дежурства. Том проснулся, поцеловал жену и пошел пить кофе. Сегодня его первый рабочий день. Как он ни старался, у него не получилось дать ей выспаться. Ее чуткий сон был прерван, и она подошла к нему, когда он наливал в кружку кипяток. «Том, скажи мне честно, это действительно просто работа охранником, или ты в очередной раз лезешь в какую-то авантюру?» Спросила она. «Что ты, мышка?» – ответил он. «Это просто охрана кладбища. Кому может понадобиться туда лезть? Какая там может быть опасность? Ты опять врешь мне?» На ее глазах проявились слезы. «Не платит простым охранникам столько. Куда ты опять лезешь? Я устала жить в постоянном страхе остаться вдовой. То эти твои командировки на фронт, с которых каждый день ждешь похоронку, то это. Скажи мне, почему ты не можешь жить по-нормальному? Успокойся, дорогая, видишь, с командировками покончено, теперь я просто охранник. Ты снова мне врешь», — сказала она, опустив глаза в пол. «Возвращайся живым, пожалуйста». «Ну, конечно, что ты плачешь?» Сердце Тома, холодное и расчетливое, щемило, и кошки на душе скребли так, что, казалось, скрежет был слышен даже снаружи. Том вышел из подъезда раздавленный. Так было каждый раз, когда он уезжал в командировку, так было и сегодня, хотя уже завтрашним утром он должен был вернуться домой. Он вышел рано и шел неспешным шагом. Можно было сесть на автобус, но Том предпочел идти пешком. На Вашском кладбище он раньше не был, и в принципе на кладбищах бывал не так часто. В его жизни было много смертей, но все они в гробах или пакетах улетали на вертолетах домой, так как все смерти были там, на чужбине, а родственники хотели сами похоронить своих героев дома. Кладбище, как кладбище, ничего выдающегося. Том не понимал, за что такие большие деньги. Ровные ряды могил, огороженные низкими заборчиками. Новые, дорогие, простые, заброшенные. Могил было много, и они отнюдь не казались страшными. Тома это напрягало. Все легко, когда опасность осязаемая. Есть враг, есть ты. Ты хочешь убить врага, а враг тебя. Вы танцуете танго смерти, пока кто-то из вас не проиграет. Здесь все было по-другому. Да, Том не сомневался, особенно после разговора с пиратом. Это место опасное, но откуда исходила опасность, с какой стороны ее ждать? Он не знал ответа, и это его волновало сильнее, чем тремор перед реальной боевой задачей. Том не был идиотом и отнюдь не собирался экспрессом сводить счеты с жизнью. Он заранее обдумал и взвесил все риски. Ну какая может быть угроза на кладбище? Если не считать реальной угрозой призраков, что само по себе смешно, то что здесь могло быть не так? Отравляющие вещества в почве, галлюциногенная трава растет, что не так с этим местом? В любом случае, если опасность будет осязаемая, с ним, с опытным бойцом все будет хорошо, а лишние деньги не помешают. Два сменщика Тома сегодня дежурили с ним. Было положено провести новенькому инструктаж. Том перешагнул порог сторожки и поприветствовал своих коллег, Сашку и Бориса Ивановича. Это были двое охранников. Молодой и худой Сашка, и Иваныч немолодой служака с густой шевелюрой на лице. Коллеги производили впечатление достаточно противоречивое. Их общение между собой было обрывистым, резким, с постоянными подколками в сторону друг друга. На шутки они реагировали короткими нервными смешками, стараясь всегда быть чем-то занятыми. Казалось, оба напряжены как спираль, и шутят и общаются не от желания скоротать время, а чтобы подбодрить друг друга, и не давать тишине и спокойствию заползти в сторожку. Сейчас в тусклом свете одной закопченной лампочки, все трое охранников сидели в сторожке, и пили чай. «Старый, ну куда ты снова сунул заварку? Отвали, ищи сам куда ее дел. Ну рассказывай, Том, на что повелся». Начал Саша, который, наконец, выудил из тумбочки упаковку с пакетиками. «Ты о чем?» – переспросил Том. «Да брось, никто сюда просто так по собственной воле работать не пойдет. Мне вот обещали дорогое лечение для сестры в Германии, Иванычу денег, чемодан и маленькую тележку. Да зарплата тут у вас депутатская, и место спокойное». Вот и согласился. Саша нервно посмеялся, Иваныч просто усмехнулся. «Место спокойное, говоришь, дружище, это кладбище». Это филиал ада на земле. Ну а что тогда не увольняетесь? У Бориса Ивановича, мужика далеко за 40, аж бровь от удивления поднялась. Ты трудовой договор читал? Ну нет, а хрен ли его читать? Вся эта бюрократия на 39 листов мелким шрифтом. Да даже если бы прочитал, там так написано, что хрен разберешься. Настоящим договором регламентируется настоящий договор в свете правоотношений, соответствующих договору. Мужики коротко хохотнули. Вот и мы не читали, развел руками Санек, молодой парень худого телосложения с рыжей шевелюрой и густо усыпанным веснушками лицом. А надо было, увольняться раньше 6 месяцев нельзя, иначе тюрьма. Рассказывать о том, что здесь происходит кому-то кроме коллег и начальства, нельзя, тюрьма. Просто уйти, нельзя, тюрьма. И так там прописана каждая лазейка. Короче, гнить тут еще полгода, а потом на этом же кладбище и закопают. Никто еще тут полгода не вывез. Эти пункты не имеют юридической силы. Нельзя сажать в тюрьму просто за то, что человек уволился. Резонно заметил Том, который знал законодательство на базовом уровне. Каждый раз новенький, и каждый раз одно и то же. Протянул низким басом Борис Иванович. Моя сестра, ради лечения которой я и вписался в этот блудняк, по образованию юрист. Она разбирала этот договор неделю. Вдаваться в подробности не буду, но суть в том, что не рыпнешься ты раньше 6 месяцев. Так что набирайся мужества и крепись. Даст Бог, все отсюда живыми уйдем сегодня. В каком смысле? Спросил Том. Скоро все сам увидишь, как на обход территории пойдем. Самое важное сейчас объясню тебе, остальное потом сам поймешь. Первая ночь всегда самая сложная. Ад начинается после 24:00, становится легче к 06:00, совсем как ни в чем не бывало, становится к 08:00, так что если продержался до утра, значит пережил еще одну ночь на дежурстве, и приблизил свой шанс закончить службу через полгода по собственной воле. Сейчас идем по периметру. Следи, чтобы никто сюда из хулиганов или журналистов не залез, и чтобы отсюда ни одна тень не выскочила на улицу. Старайся смотреть на улицу через ограду, в сторону центра кладбища, если смотришь, то только беглым взглядом, долго взгляд ни на чем не задерживай. Если чувствуешь, будто какая-то сила тебя заставляет голову поднять и посмотреть на одну из могил, не ведись. Что за дичь, разочарованно, но без наезда произнес Том. Все трое высыпали из сторожки. Было уже темно, и деревья склонили свои черные силуэты над могилами. Иваныч и Санек напряглись, нервно перешептываясь и аккуратными шагами пошли по направлению к центральному входу, чтобы оттуда начать обход территории. Том плелся за ними, не ощущая никакой угрозы. За годы, проведенные в горячих точках, его инстинкты отточились до состояния лезвия, оголенного нерва. Он всегда чувствовал угрозу своей холкой. Вся шерсть становилась дыбом, хотя мозг еще не понимал, в чем дело. Здесь же было тихо и спокойно. Середина октября, еще не настолько холодно, чтобы носить пуховик, но уже и не жарко. С деревьев почти полностью осыпалась листва. Луна ярко освещала все вокруг, а мерный ветер приятно обдувал троих путников, едва колыхая кладбищенские деревья. Том плелся за коллегами, думая о своем. Он думал о планах на отпуск, думал о своей пекарне, которую откроет сразу, как получит вторую зарплату, думал о том, как было страшно в первые дни на фронте, думал о том, как, будучи мальчишкой, от постоянного стресса у него начала идти кровь носом, а потом как его рвало этой кровью, когда они попали в окружение и его контузило. Вспоминал друзей, которым выворачивало кишки, отрывало руки и ноги. Он думал об этих ужасах и не понимал, почему это место считается таким опасным. Саша и Борис Иванович нервно переговаривались друг с другом, будто они разведчики на спецзадании и крались на полусогнутых. Сашка, понятно, почему так себя ведет, ему на вид не больше тридцатки, но Иваныч, явно старый пес, зачем они устраивают этот цирк? Для меня, думал про себя Том, мужики, обратился он к охранникам, зачем этот цирк? Тут нет никого. Ошибаешься, Том, здесь тварей больше, чем волос на голове. Вдруг справа послышался смех, и все трое обернулись. «Не смотри», — успел крикнуть Иваныч, прежде чем Сашка схватился за голову и начал быстро тараторить что-то непонятное. «Помоги мне оттащить его, быстро возвращаемся в сторожку». Смех становился все громче, Том не выдержал и поднял глаза, посмотрев в сторону центра кладбища. Вмиг все затихло, и Том услышал едва различимый нежный женский голос. «Томми, мальчик мой, иди ко мне», а затем девичий смех. Источник звука начал быстро перемещаться, и казалось, что звук идет отовсюду. Том инстинктивно крутил головой, стараясь высмотреть существо, которое его зовет, но все было тщетно. Вдруг острый спазм ударил ему в голову, и словно чужая воля попыталась проникнуть прямо в мозг. Том выругался, сплюнул, но не поддался желанию лечь прямо на землю. Лицо исказило гримаса боли, но он усилием воли достал фонарик и ярким лучом начал обшаривать все вокруг. Луч света выхватывал ограды могил и силуэты деревьев, прежде чем резко остановиться на силуэте крупного человека метрах в 20. Не желая показываться на свет, человек спрятался за деревом. Голову немного отпустило, и Том, выхватив пистолет, шагнул в сторону загадочного человека. «Стой!» — крикнул Иваныч, который держался за голову и не мог подняться, это ловушка. Том подошел к нему и помог подняться. «Я на минуту», — сказал Том, и бросился в сторону того места, где видел силуэт. «Что это было?» — думал он про себя. «Галлюцинация? Бред, но как он может быть сразу у троих?» За деревом никого не было. Вдруг Том снова услышал голос, и звук, похожий на пение. Да это определенно точно было хоровое пение, какой-то народной песни, очень нежными женскими голосами. Вмиг стало холодно, казалось, мир потерял все краски. Том осмотрелся и прислушался. В темноте было ничего не видать. Да что это за фигня, так не бывает. Том сделал шаг в сторону, откуда, как ему казалось, пение слышалось громче, чем с других сторон. Снова начинала болеть голова. Он делал шаг за шагом, готовясь в любой момент пустить в ход свое оружие. Вдруг рядом появился Сашка. Глаза его были стеклянными. Он посмотрел сквозь тома и, не открывая рта, произнес: «Ты слишком дерзкий. Преклонись, человек». Том, не задумываясь, с размаху ударил кулаком в лицо Саньку. Тот упал на дерево. Пение стихло. Том выдохнул. Холодный ветер стих. Краски стали возвращаться, защипало глаза. Вдруг в голове разразился болевой спазм просто невиданной силы, будто в голову попал пушечный снаряд. Тома скрючило, не в силах сопротивляться, он упал на колени. Он чувствовал, как липкое беспамятство, навязываемое чужой волей, проникает в его сознание. Он боролся с ним, цеплялся за реальность, и у него почти получилось вернуться в норму. Определенно точно, он снова мог сфокусировать взгляд и пошевелить пальцами, как вдруг оказался в темном коридоре. Стены были мокрыми от конденсата, коридор вилял то влево, то вправо. Том поднялся и осмотрелся. С одной стороны туннель немного сужался, и в том направлении виделся свет. Не то чтобы это был яркий свет в конце тоннеля, но это точно было некоторое свечение. Непроизвольно Том двинулся в этом направлении, но, не сделав и пары шагов, развернулся. Хриплый голос тут же, отразившись эхом от стен, произнес: «Томми, ты не заслуживаешь жизни». Том начинал злиться. «Кем бы ты ни был, нечисть проклятая, я тебя не боюсь, и если ты покажешься передо мной, я разорву тебя голыми руками». С этими словами Том приготовился сражаться. Глава 3. Разговор по душам. Том. По щекам Тома открытыми ладонями бил Иваныч. «Приди в себя, я в норме», — ответил Том. Он лежал на траве, в том месте, где ударил Санька. Он поднялся. Голова гудела, руки тряслись. Все стихло, твари ушли, но это ненадолго. «Помоги мне поднять Санька». «Да хорошо, что это было», — спросил Том у Иваныча. «Это они в голову к тебе и Саньку залезли, вот что. Ноги надо уносить, и как можно скорее. Говорили ведь тебе, не поднимай глаза, даже если очень хочется». Саник стонал, но был в сознании. От стеклянного взгляда не осталось и следа. Вместе они двинули в направлении сторожки. На полпути Саник уже мог идти самостоятельно. «Что с тобой было?» — спросил Том у Санька. «Да, холодно вдруг стало, жуть, до сих пор отогреться не могу». А затем контроль над телом резко пропал и дальше как во сне. Пока они добрались до сторожки, Том успокоился и даже начал сомневаться в том, что успел увидеть за этот вечер. Нет, он, конечно, верил себе, но слишком неестественным все ему казалось. Главная мысль, которая его одолевала, так не бывает. Том пропустил вовнутрь сторожки своих коллег, пожелав немного остаться на свежем воздухе. Какая-то неуловимая ниточка удерживала его здесь. Его инстинкты все еще дремали, но какая-то толика сомнения уже пробилась сквозь плотную шору спокойствия. Шерсть не то чтобы стала дыбом, как бывает при настоящей опасности, но на душе было неспокойно. Том огляделся. Вроде все, как и было. Все тот же приятный ветерок, деревья, могила и тусклый свет луны, но будто поменялось что-то внутри самого Тома. Он с усилием прогнал зарождающийся страх и развернулся к входу, решив, что это просто шалят нервы. Внезапно снова холодный ветер обдал его и потянуло могильной сыростью. Том пожелал быстрее зайти в помещение, но когда он уже потянулся за ручкой двери, услышал тихий шипящий стон и почувствовал, как кто-то сверлит взглядом ему затылок. Том медленно потянулся в кобуру за табельным оружием. Кто-то прямо-таки буравил ему затылок своим взглядом. Том не верил в мистику, но точно знал это ощущение. Ощущение чужого взгляда. Тяжелый взгляд, без тени симпатии, полный ненависти и злобы. Вот, что Том ощущал сейчас. Том старался не торопиться, нарочито медленно и спокойно. Он тянулся к пистолету в кобуре за пазухой. Том знал по опыту, что было с теми, кто, будучи на мушке, решил резко рыпнуться, потому спокойствие в его положении – это самое важное. Тем временем ветер из приятно обдувающего бриза превратился в поток льдинок и полярной стужи. Том, наконец, прикоснулся к холодному металлу рукоятки пистолета и стало сразу чуть спокойнее. Инстинкты говорили ему: «Не делай резких движений, не провоцируй противника, сейчас медленно берем пистолет, а потом рывок, кувырок, выпад на одно колено и ответный огонь». Том сгруппировался и приготовился, но в последний момент остановился. Зачем ему сейчас пистолет на кладбище? Стрелять в кого? А если подстрелишь гражданского ненароком? Все, выдохни, война в прошлом, ты просто сторож на кладбище. На самом необычном кладбище в мире, но все-таки у нас не война. Тому не сильно верилось в собственные слова, но он вытащил руку из-за пазухи и гораздо более спокойно обернулся. Кладбище было таким же, как и полминуты назад, в тот момент, когда он отвернулся от него, чтобы зайти в домик. Спокойный ветер, совсем не холодный, каким казался полминуты назад, мерная луна, тускло заливающая светом все вокруг, ровные ряды могил с вечно спящими обитателями. Ради чего он так всполошился, что чуть не устроил стрельбу среди ночи. Том обшаривал местность вокруг глазами, но взгляд не мог выцепить ничего необычного, и так бы продолжалось достаточно долго, если бы не отворившаяся со скрипом дверь сторожки и высунувшаяся оттуда голова Бориса Ивановича. «Ну что, долго еще будешь тут стоять, или зайдешь уже, наконец, погреешься?» Нервы вдруг резко успокоились, внутренняя тревога стихла. Том последний раз бросил взгляд в сторону кладбища и ответил: «Да, иду, все нормально». Том перешагнул порог сторожки и его сразу раскуморило. После зябкой осенней погоды в теплой и уютной старой сторожке было так хорошо, что даже обшарпанные стены и рваный линолеум не могли испортить ощущение домашнего очага. Борис Иванович с Сашей сидели за обеденным столом и вопросительно смотрели на Тома. «Ладно, мужики», — обратился он к ним, — «не обессудьте, но что-то как-то не верится в то, что я видел». «Да без проблем», — сказал Иваныч, — «так было со всеми, в первую ночь. Первая ночь всегда самая сложная. «Скажи, что ты видел?» – спросил Саник у Тома, не дав тому даже перевести дыхание с улицы. «Я слышал голос, манящий меня, видел силуэт под деревом, он быстро скрылся от света моего фонаря, потом я начал его преследовать, тут ты со стеклянными глазами, дальше все и сам знаешь, а здесь у сторожки, ты чего стоял так долго?» – спросил Иваныч. «Ощущение взгляда когда-нибудь ловил на себе?» Том дождался одобрительных кивков и продолжил. Я за ручкой на двери потянулся, и чую, вся шерсть дыбом у меня встала, кто-то затылок взглядом буравит. «Нехило они так за тебя зацепились», — ответил Саник. «В каком смысле?» — не понял Том. «Да местные обитатели всегда свежее мясо в первый день хотят сожрать, уже завтра поуспокоиться немного». «В смысле сожрать?» — не понял Том. «А ты не слышал? По-моему, уже по всему городу слухи ползут, что близ Вашского кладбища трупы со срезанными лицами находит. Если бы Иваныч тебя в чувство не привел, был бы ты у нас без лица. Что это за твари вообще такие? В башку залазит, лица жрут?» Вконец изумился Том. «Стоит ли ему рассказать про то, что мы от Димы слышали?» — спросил Сашка у Иваныча. «Все нормально, Сань, рассказывай», — ответил Борис Иванович и кивнул в подтверждение своих слов. «Это необычное кладбище. Если не ходить вокруг да около, Вашское кладбище – это самое древнее кладбище в округе. На нем совсем недавно перестали хоронить людей, кладбище в центре города гораздо более старое», – со скепсисом ответил Том. «Да, но ты не дослушал. Кладбище в нынешнем виде здесь было организовано относительно недавно, во времена позднего Горбачева в 1981 году. Однако до этого здесь была скотобойня, относящаяся к одному из ближайших колхозов. Забракованные останки животных закапывали в 100 метрах отсюда. Скотобойню построили сразу после окончания Второй мировой войны. Во времена же самой войны здесь в братской могиле были захоронены еще живые солдаты Красной армии. Но и это еще не все. В 1942, то есть в разгар войны, эти места подвергались активным бомбардировкам самолетами Люфтваффе, в ходе которых было разрушено кладбище, организованное еще во времена Александра I в 1812 году для героев войны с Наполеоном. А угадай, что было здесь до этого? Судя твоей логике, тоже кладбище, — угрюмо произнес Том. Нет, здесь была деревня. Эта деревня была построена на этом месте в 1621 году, а через 33 года после этого на территории Российской империи летом 1654 года началась самая масштабная во всей истории вспышка бубонной чумы. Знаешь, сколько крестьян выжило? Нет, — угрюмо ответил Том, — ни одного. Но парадокс в том, что их никто не хоронил несколько лет, так как место считали проклятым, и на расстоянии пушечного выстрела сюда подходить желающих не было. Стоит ли говорить о том, что проклятым это место считали не только из-за вспышки бубонной чумы, но и потому, что в гораздо более древние времена это место залито кровью религиозных жертвоприношений, масштабных битв и других эпидемий. Так вот, я к чему клоню. На этом самом пятачке земли в диаметре в пару километров не было такого момента за последние тысячу лет, чтобы здесь не поливали кровью землю и не закапывали трупы людей и животных. Буквально, мы сидим на костях, почва вокруг — это чьи-то внутренности, а местные деревья растут буквально на гниющих кишках. Каким образом здесь могло бы быть милое местечко, лишенное мистики? Даже если предположить, что призрак появляется после смерти одного человека из тысячи, на этом самом пятачке с вероятностью в 100% их гораздо больше одного. Откуда ты все это знаешь? — удивился Том. Ты устроился на место охранника по имени Дима. После того, как два его сменщика сошли с ума, он зарекся разобраться в вопросе, благо его отец работает историком в местном краеведческом музее и является доктором исторических наук. Димка работал тут дольше всех, и он с головой углубился в изучение этого места. Неделю назад он пришел меня сменять с сияющими глазами и заявил, что во всем разобрался, и чертовщина прекратится. Получилось, разобрался? — спросил Том. На следующий день утром нашли его изувеченное тело над одной из могил. В руках он сжимал лопату. Он выкопал труп и сжег его. И где эта могила? — с интересом спросил Том. 77 линия, 4 квадрат, могила с синим заборчиком, — без особого интереса ответил доселе молчавший Иваныч. Можешь сходить проверить, если не веришь, кто там захоронен. Могила заброшенная, табличка не сохранилась, — ответил Иваныч. И к чему это привело? — спросил уже вовлеченный в тему Том. Ни к чему хорошему, — Иными словами, жопа полная. Раньше здесь было просто опасно, а теперь нос за пределы сторожки ночью высунуть нельзя. Вы хотите сказать, вы выкопали труп, сожгли его, и стало только хуже? Да звучит бредово, но судя по всему, Дима натворил делов, сделав совсем не то, что было нужно. А сторожка не так проста, ты зря улыбаешься. Димка расписал здесь все углы какими-то иероглифами, и походу именно они и спасают. Все замолчали. Том переваривал информацию. Звучит как бред, по сути по своей и есть бред, но он точно все видел своими глазами. Его внутренняя сигнализация не ошибается. Куча людей здесь и правда погибла, еще большая куча сошла с ума, а когда он зашел в сторожку, почувствовал облегчение. Исторические факты, которые вывалил на Тома Саник, легко проверить в интернете. Именно этим он и займется после окончания первой смены. Глава 4. Иван Колотун. Том страшно не выспался. Почти всю ночь он провел у ноутбука, перепроверяя и дополняя ту информацию, что ему рассказал Саник. Том шел по мокрому, местами потрескавшемуся и раскрошившемуся, асфальту. Моросил противный дождик, на улице было пасмурно и дул холодный ветер. В голове Тома никак не складывалась логическая цепочка. С одной стороны, все, что Тому удалось найти в интернете, подтвердилось, с другой, Том нашел далеко не всю информацию. Совершенно непонятно, значит ли это, что Саник его обманывал и умышленно нагонял жути, или значит, что Димка, от которого и шла эта информация, провел более глубокий анализ. Тем более его отец ученый, а значит и база данных по истории здешних мест у него явно больше, чем в поисковике. В любом случае, те скудные данные, что были в интернете, ни по одному пункту не противоречили рассказу Санька. Тем временем, хмурый и не выспавшийся Том подходил к кладбищу. Сейчас, когда их всего трое в штате охранников, они дежурили по двое, пока третий отдыхал. Затем один из двух отдежуривших уходил домой, а отдохнувший его сменял. Сегодня Тому нужно было сменить Санька и остаться на дежурство с Иванычем. «Здорово, мужики!» – поприветствовал он Бориса Ивановича и Санька, проходя за порог и поеживаясь от капель, забравшихся под воротник. «Здоровье видали», – ответил Саник. «Ты опоздал на 10 минут, распишись здесь и здесь, да, вот тут вот, это за то, что дежурство принял, это за табельное, ага, все, ну пока, я побежал, как ты сходу быка за рога, хоть бы из вежливости спросил, как дела, я здесь больше не могу находиться, домой, домой», ответил Саник Тому, и наскоро попрощавшись, как можно быстрее выскочил из сторожки в направлении выхода с кладбища. «Что с ним?» – спросил Том у Иваныча. Тот выглядел плохо. От ночи без сна у него были синяки под глазами, взгляд погасший и безжизненный. Он сидел за столом и, не поворачиваясь к Тому, кивнул в сторону центра кладбища. Том глянул в окно, в направлении, куда кивнул Борис Иванович. Милые кустики вдоль центральной аллеи были все до единого обожжены, дерево, некогда склонившее свои ветви над сторожкой, было сожжено до основания. «Пожар?» – спросил Том. «Ну почти, только огонь синий, всполыхнуло все разом, будто бензином облито, да еще и в дождь. Мы думали все, хана нам, мы завершили обход в час ночи, и бесовщины было мрак, еле ноги унесли, заперлись здесь, выдохнули, а бесы, видимо, охоту на нас объявили, загорелось все вокруг, кусты, деревья, думали заживо сгорим». Представляешь, языки пламени бесовского прямо облизывали стены домика снаружи. Видно, выкурить нас пытались, твари. Горело все вокруг, но сторожка так и не загорелась, а когда под утро вышли отсюда, на стенах даже копоти не осталось. Вот так вот, уж не знаю, веришь ты, или опять думаешь, что разыгрываем. Да мне и по хрену, впрочем. Но я считаю, что какие бы тут руны и символы Димка не написал, работают они отменно. Мда, не поверил бы, если бы вчера все ваши слова в интернете не перепроверял. Пока ни за одним лживым словом ни тебя, ни Санька уличить не смог, посему приходится верить. Вот и славно. Если проверка придет, прикрой меня. После такой ночи надо хотя бы пару часов вздремнуть. А пожарные что, вызывали? Брось глупости говорить. Когда бесы на охоту выходят, телефон не то что сеть теряет, ты его даже не включишь. Ну, допустим. Капли мерно стекали по окну. За порогом разыгралась непогода. Страшно тянуло в сон. Иваныч все еще спал. Осознавая, какой стресс перенес этот человек прошлой ночью, Том не решился его будить, даже несмотря на то, что с момента, как он уснул, прошло больше 5 часов. Том вынырнул из размышлений. Пора было на обход, да и не было вариантов оставаться здесь в тепле и уюте, иначе неминуемо заснешь». Том наскоро оделся, накинул на плечи дождевик и вышел на улицу. Дождь лил как из ведра, небо периодически разрождалось грозовыми всполохами. Том пожалел, что не переобулся в резиновые сапоги. По тропинкам ручьями текла вода. Том шел между рядами могил и, уже завершая свой обход, вспомнил про один из самых неправдоподобных моментов в рассказе Сашки. Это были слова о том, как Дима выкопал и сжег труп. Если это правда, то следы этого действа точно не могли окончательно исчезнуть. Том напряг память, желая выудить из нее слова Иваныча, который сказал, что если Том захочет, то сам легко сможет найти это место и проверить. Он даже сказал, какой ряд и какой квадрат. «Пойдем, я провожу тебя туда», — раздался мужской голос позади. От неожиданности Том практически подпрыгнул и быстро развернулся. Позади него никого не было. Том достал пистолет из-за пазухи. Он стоял, всматриваясь в пустоту, по лбу стекали крупные капли дождя, одежда промокла до нитки. «Убери оружие, оно все равно бессильно, а я не собираюсь нападать». «Ты кто?» — спросил Том, не собираясь так легко поддаваться на уговоры. «Меня зовут Иван Колотун, я староста кладбища. Убери оружие, пожалуйста, сам разберусь», — ответил Том и развернулся к источнику голоса. Перед ним оказался высокий и мощный мужчина с густой бородой. Одет он был, однако, странно, даже более чем странно. Во-первых, он был в валенках и ватных штанах, во-вторых, на нем была шапка-ушанка, а в-третьих, из плеча у него торчало топорище здоровенного топора. «Твою мать!» — только и выкрикнул Том, перед тем, как инстинктивно вдавил курок пистолета. Одного взгляда в лицо этому человеку хватило понять, что это и не человек вовсе. Это труп, гниющий, смердящий, труп какого-то крестьянина. Том вжимал и вжимал спуск, но выстрелов не следовало. «Не ты потерял?» — спросил Колотун, вращая обойму пистолета в руках. «Как закончим говорить, я тебе ее верну. Не расстраивайся, меня этой штукой не убьешь, я уже как 350 лет мертв, а вот шуму наделаешь много, он нам совершенно ни к чему». «Ты бл что за чучело такое?» — спросил Том, таращись в оба глаза, то на полусгнившее лицо, то на топорище, торчащее из плеча. «Я смотрящий за кладбищем, одна из неупокоенных душ этого кладбища. Я слежу здесь за порядком. Последнее время у меня это получается плохо, поэтому я решил с тобой поговорить. Наконец-то без лишних глаз. Да уж мы заметили, что получается не очень», — ответил Том. «Если бы твои друзья не мешали, все бы, возможно, уже закончилось. Что ты имеешь в виду?» — не понял Том. «Был тут такой Дима, сатанист проклятый. Он выкопал и сжег тело нашего брата-лесника, единственного из неупокоенных этого кладбища, который был способен усмирить беса Володарского. Что ты несешь?» — выйдя из терпения, спросил Том. Вмиг его сбило с ног, и он погрузился в чужие воспоминания. Перед глазами понеслись образы. «Я родом с севера», — говорил Колотун, — «там я вырос, там остались мои родители. В 1620 году мой барин выиграл в карты эти земли, а через год в 1621 он перевез свою семью и половину деревни, включая меня сюда. Я был молод и силен, работал обычным кузнецом. У барина была дочь София Станиславовна, ее очи горели звездами, а душа была вольна, как колосья пшеницы на ветру. Я влюбился в барскую дочь. Господи, как она была грациозна, каждое ее движение было как взмах крыла бабочки. Мы оба были молоды, и несмотря на запрет Божий, она ответила мне взаимностью. Барин быстро прознал про это и наказал леснику со мной покончить. В 1624 году, когда я возвращался с кузни, роковой топор перерубил мне плечо и спину. Меня похоронили в этом чертовом месте. Уж никто и не скажет, что с этим кладбищем не так, но души здесь не упокоены со времен еще дохристианских. Души не обретают покоя и мечутся, злятся и превращаются в бесов. Ровно 30 лет местные бесы рвали меня, но в 1654 году случилась черная смерть, или как по-современному то, вспомнил, чума бубонная. Полегла вся моя деревня, и неупокоенные души все оказались здесь. Ух, и встретил я тут барина с лесником, сам стал бесом. Рвал я их днем и ночью, и с криком петухов начинал, но с закатом не заканчивал, и даже в смерти не было им успокоения, ибо душа вечна. Но белый свет, душенька София Станиславовна, остановила этот ужас. Лесник, царство ему небесное, свою вину принял, ибо еще при жизни совесть его мучила, а вот барин стал самим антихристом. Больше не было покоя для душ здесь захороненных от его метаний. Не давал он жить ни мертвым, ни живым. Каждое утро и каждую ночь мы с лесником сдерживали его, и злобе его не было конца. Так было 300 лет, пока твой друг не выкопал и не упокоил сожжением душу лесника. А один я не справлюсь и сам уж бесом становлюсь. Времени мало, найди тело барина и упокой его наконец. Прекрати мучения и живых, и мертвых. Том резко и глубоко вздохнул. Он не понимал, где он лежал лицом к небу, дождь лил как из ведра и заливал глаза. Уровень воды в луже почти дошел до ушей. Иваныч наотмашь колотил его по щекам. «Живой?» – спросил Борис Иванович, заметив, что Том раскрыл глаза. «Где я?» – сдавленным сиплым голосом спросил Том. «Где? Где на кладбище? Пошли быстрее в сторожку. Хорошо, что гром разбудил. Я проснулся, тебя нет. Еле нашел». Иваныч помог подняться тому. Ноги не слушались, и если бы Иваныч не был, несмотря на свой возраст, очень крепким мужиком, Том непременно бы упал. Под руку они пошли в домик. Только сейчас, уже находясь в тепле и уюте их сторожки, Том понял, как он на самом деле замерз. По нехитрым подсчетам получалось, что он вышел на обход в 5 вечера, самое позднее встретил колотуна к 6, но когда его нашел Иваныч, валяющимся в луже, было уже без 20:10. Значит, он все эти 4 часа провалялся в ледяной луже, и лишь одним чудом не утонул. Не утонул в луже. Даже звучит абсурдно. Борис Иванович не спускал глаз с Тома, было видно, что он подливает тому горячий чай и ждет рассказ о том, что произошло, но не готов был нападать с расспросами на человека, который провалялся 4 часа в ледяной луже под не менее ледяным осенним дождем. Зная это, Том не стал затягивать с рассказом. Том уже не сомневался в том, что он видел. Такое придумать он сам не смог никогда, ему бы просто не хватило фантазии. Не обошлось тут без мистики, это точно. Том здоровый мужик, с чего бы ему падать в обмороке и видеть галлюцинации. Я видел призрака. Мерзкий такой тип, зовут Иван Колотун. У него топор из плеча торчит и морда такая перекошена злобная. Он сказал, что он староста кладбища, и что Дмитрий, прошлый охранник, выкопал не того. Он выкопал тело кузнеца, того человека, который пытался сдерживать главного злодея, барина с фамилией Володарский. Ему принадлежала та деревня, которая вымерла в 1654 во время вспышки чумной инфекции. У неупокоенных душ на этом кладбище конфликт. Колотун этот любит дочку барина, а барин убил этого колотуна, а потом пытал, будучи уже мертвым. Теперь этот барин взбесился. По словам колотуна, надо как можно быстрее эксгумировать труп барина, беса Володарского. Глава 5. Конец кошмарам. «Стой, куда ты?» — кричал Том вслед выбегающему из сторожки Иванычу. «Ты не поймешь», — ответил Борис Иваныч на ходу, одевая куртку. «Столько людей полегло, еще больше попали в лечебницу. Теперь я знаю, кто всему виной, и ждать больше не намерен. Этот Володарский сволочь. Все складывается, Том. Я думал, Дима бредит, но он все время твердил про Володарского. Я не намерен больше ждать. Ты либо идешь со мной, либо не мешай. Стой, но мы даже не знаем, где он захоронен. Я думаю, точнее, я почти уверен, что знаю, где это место. Это проклятое место. Остановись на минуту и объясни, что ты имеешь в виду, а потом я обещаю, что помогу тебе. Это место, это даже не могила, на самой отшибе кладбища. Суть в том, что ни ограды, ни надгробья, ни даже хилого заборчика не осталось, но от этого места прямо-таки веет злом. Еще бы, больше 300 лет прошло. Ладно, я верю тебе, идем. Том взял лопату, накинул куртку, и они выдвинулись. Они вышли из сторожки, дождь почти закончился. Идти пришлось недолго. Иваныч шел полной решимости отомстить за всех погибших товарищей. Кладбище было спокойным, каждый куст шептал им вслед: «Удачи!» Или это просто разыгралось воображение? Том не был уверен, что они идут в верном направлении, как можно было полагаться лишь на ощущения. Дай волю тому, он бы нашел информацию по месту захоронения барина и действовал бы наверняка. К сожалению, действовать надо сейчас, каждая минута промедления грозит огромной опасностью, ведь колотун ослабевает, а Володарский только набирается сил. Момент, когда колотун будет окончательно разгромлен, лишь вопрос времени. Но с каждым шагом Том все больше понимал, почему Иваныч так явно дал понять, что уверен почти на 100%, куда он идет. Постепенно Том стал ловить легкую пульсацию на каком-то телесном уровне. С каждым шагом гнетущее ощущение опасности становилось более явным, даже воздух становился звенящим и наэлектризованным. Казалось, что концентрация темной энергии, если она существует, должна выглядеть именно так, и здесь она максимальная. Мы дошли. Иваныч показал пальцем на небольшую лужайку. На ней не росла даже трава. Густо покрытое растительностью кладбище резко контрастировало с этой лысой и сырой землей. «Вы совершенно правы», — послышалось где-то из-за спины. Том обернулся. К ним уверенным шагом приближался Колотун. Он приблизился и продолжил. «Только это эпицентр зла не потому, что бес Володарский здесь захоронен, а потому что здесь мы его держали в клетке, пока он не вырвался. Там его могила». Колотун указал почерневшим пальцем на могилу, расположенную в паре метров вдоль забора. «Боже правый!» — выкрикнул Иваныч, увидев лицо Колотуна. Попятившись, он упал на пятую точку и выкрикнул. «Бес! Не волнуйся, человек, я не бес и тебя не трону, пусть мой вид вас не пугает, я на вашей стороне. Торопитесь, скоро выйдет луна, и Володарский снова будет силен. Я могу сдерживать его все меньше и меньше». При этих его словах грянул гром, и Колотун с глазами полными страха и ярости выкрикнул. «Он уже идет, торопитесь, я задержу его, но не больше, чем на 20 минут». Дальше все было как во сне. Дождь ливанул с новой силой, ледяной ветер пробирал до нитки, вороны стаями стали кружить над кладбищем и надрывно каркать. Том и Иваныч, не смотря по сторонам и не отрываясь ни на минуту, махали лопатами и пробирались все глубже. Тучи становились все гуще, свет луны перестал освещать поверхность земли, гром стал греметь почти бесперерывно, и всполохи молнии перерезали небо. Неведомая сила вдруг оттолкнула Тома. Тысячи образов стали кружиться перед глазами. Том шел по пшеничным лугам, мимо него бежали девушки в крестьянских платьях и громко смеялись. Одна из них обернулась к нему и поманила рукой. «Мой милый», — обратилась она к нему, — «видишь, какой дивный мир, зачем тебе выкапывать нашего барина? Разве не прекрасно здесь?» «Я не знаю», — ответил Том, который был в состоянии близком по ощущениям к сильному наркотическому опьянению. «Мне нужно идти». Том с силой, но как будто нехотя, развернулся. Позади него был мир, полный холода, ужаса и ледяного дождя. Здесь было тепло и приятно грело солнышко. Девушка с золотистой косой длинных волос подошла к нему и положила голову на плечо. «Ну и зачем тебе туда?» — говорила она, смотря сквозь невидимую грань, разделяющую этот солнечный райский уголок и тот ледяной ад на кладбище. «Что там хорошего? Разве тебе неприятна моя компания? Отвали», — ответил Том, собравшись с силами. Ему не хотелось отсюда уходить. Это место было эталонным раем с белокурыми крестьянками, заливными лугами и греющим солнцем, но это было лишь видение, и каким бы сладким ни был соблазн, это лишь подделка настоящего мира. Том уверенным шагом перешел границу миров. «Ну что ты встал как вкопанный?» — кричал на него Иваныч. «Я вижу его». «Что? Кого?» — не понял Том, который не успел до конца прийти в себя. Еще немного кружилась голова. «Скелет. Помоги мне раскопать его и вытащить. Готовь бензин и спички». Том чиркал спичкой по коробку, но дождь заливал пламя, стоило ему вспыхнуть. «Торопитесь!» — услышали Том с Иванычем, эхом отразившийся выкрик Колотуна, который звучал как будто из-под земли. Наконец Том совладал с огнем, подгадав момент между порывами ветра, и бросил горящую спичку на облитые бензином останки барина, беса Володарского. Земля загудела, будто целый флот истребителей вмиг поднялась в воздух. Раздался оглушительный, пробирающий душу стон. Он троился, будто перемешиваясь с криком, и переливался в миллионы других стонов. Это был один возглас ужаса, страдания и боли, но состоял он из детского плача, женского крика и многих стонов и причитаний. Казалось, что плачет сама земля. Все закончилось так же резко, как началось. Вмиг вороны перестали каркать, гром еще пару раз ударил и дождь стих. Земля завибрировала, и вдруг все успокоилось. Том и Иваныч подняли глаза к небу и увидели, как тучи над кладбищем начали рассасываться. Они стояли и улыбались, наконец-то у них все получилось. Теперь все будет хорошо. Столько людей погибло, а нужно было просто сразу сжечь проклятого беса. Том, вдруг шепотом, со страшной хрипотой в голосе сказал Иваныч. «Что?» — спросил Том, но ответа не последовало. Вместо этого раздался глухой удар. Том повернулся к Иванычу и увидел, что тот лежит лицом к небу, а из плеча его торчит топорище. В паре метров от него стоит со злородной усмешкой Иван Колотун. Том бросился к Борису Ивановичу. Тот уже не дышал. Том медленно поднялся и посмотрел в глаза Колотуну. Тот смотрел на него обезумевшими глазами. «Зачем ты это сделал?» — спросил ничего не понимающий Том. «Судьба никогда не была ко мне благосклонна, но, наконец, удача повернулась ко мне лицом, и послала вас, двоих балбесов, которые наконец развязали мне руки». С этими словами он взялся за топор, торчащий из плеча, вытащил его, готовя к удару. Топор в плече образовался заново, при том, что топор в руках колотуна никуда не делся. «Ты просто животное», — сказал Том, готовясь уворачиваться от ударов колотуна. «А ты глупец. Ты только что сжег свою последнюю надежду». С этими словами колотун набросился на Тома. К счастью, топор прошел в нескольких сантиметрах от тела Тома. Он успел увернуться. Топор лязгнул по оградке одной из могил, но колотун и не думал останавливаться. Он достал из плеча второй топор и начал размахивать ими как саблями. «Я сама неотвратимость», — кричал он, надвигаясь на Тома, пока в его плече снова материализовывался топор. Том ясно понимал, что шансы справиться с этим разъяренным гигантом у него совсем небольшие. Он выхватил пистолет и, не прицеливаясь, выпустил три пули в корпус. Пули с визгом прошли сквозь тело, лишь немного исказив пространство в том месте, где стоял кузнец. «Беги, Том, беги в сторожку!» — вдруг закричала не пойми откуда взявшаяся девушка. Том сразу увидел ее. Она была небольшого роста, лет 20 не старше, в объемном желтом платье. «Я задержу его сколько смогу. Беги, я догоню». «Ты кто вообще? Откуда ты взялась?» «Я барская дочь, София Станиславовна Володарская. Беги, говорю». Она обхватила руками колотуна сзади, сковав ему движение. Том не мог бросить юную девушку одну, на растерзание этому монстру. Он схватился за рукоятку топора, торчащего из тела покойного Иваныча, и рывком выдернул его. Раздался хруст ломающихся костей, и по рукам от рукоятки побежал могильный холод. «Беги, что ты делаешь?» — вопила девушка, которую колотун вот-вот сбросит с себя. Том размахнулся и вскользь ударил колотуна его же топором, так, чтобы не задеть девушку. Место пореза тут же вспыхнуло и почернело. Колотун взревел и, казалось, совсем взбесился, пока резко не остановился и не разразился безумным хохотом. В минуту собрав все силы, колотун сбросил девушку. Тем не менее этой секундной паузы тому хватило, чтобы размахнуться еще раз. Вложив все силы, Том с размаха ударил колотуна топором, целясь в грудь. Колотун попытался увернуться, но успел лишь подставить плечо. Топор с лязгом ударился о другой топор, торчащий из плеча. Два топора ударились друг об друга, издав звук, похожий на удар в церковный колокол, и ударом невиданной силы, будто от взрыва гранаты, Тома и колотуна отбросило в разные стороны. Последнее, что видел Том, перед тем, как провалиться в полуобморочное состояние, был колотун, который поднялся и, пошатываясь, пошел в направлении проклятого места, где не росла трава. Там он вскоре полностью скрылся из виду. Девушка в желтом платье подбежала к Тому и начала ему что-то говорить, но Том этого уже не слышал. Глава 6. София Станиславовна Володарская. Том с трудом открыл глаза. Вокруг все было размыто, так будто он смотрел на мир сквозь матовое стекло. Вскоре образы стали приобретать весьма конкретные черты, и он узнал маленькую хрупкую девушку в желтом платье. Она прикладывала холодную ветошь, смоченную водой, к разбитому лбу Тома. «Я рада, что ты живой», — сдавленно сказала она. «Я тоже». «Мы победили?» — спросил Том, первое о чем подумал. «Да, но только на сегодня, завтра все повторится». «Что ты имеешь в виду?» «Иван Колотун — это зло в первобытном виде, это монстр и маньяк. С того момента, как я умерла, а это было в 1624 году, он каждую ночь пытался вырваться и уничтожить все вокруг себя, но его сдерживали отец и лесник. Ты имеешь в виду беса Володарского и того лесника, который при жизни убил своим топором Ивана Колотуна? Не называй моего отца бесом, это не так, но в общих чертах ты прав. Так они же главные злодеи, или я что-то не так понял? Какой же ты и твои друзья идиоты», — с горечью произнесла она. «Ты можешь считать меня наивной девчонкой, но я правда верила, что в 21 веке, спустя больше чем 300 лет с моей смерти, люди будут сильно умнее, чем ты. Неужели не очевидно, что слова гниющего трупа, изувеченный призрак которого говорит тебе, что делать, нужно проверять?» Том молчал.